Обратившись к Сильвестру, он сказал: «Ну-ка, отче, отпиши своим землячкам в Новоград. Готовьте, мол, други, лес по царскому указу. Посуду морскую долбить будем, да в море сталкивать. Да не мешкайте, дескать, 30 посудин должны спихнуть в воду и пушки на них поставить. Гляди, Шестунов уже и корабельное пристанище построил под Ивангородом. Пошли гонца к Шестунову. Строил бы, что надобно, не зевал бы». И вдруг, обернувшись, к Адашеву произнес: «Не кручинься, дружи, улыбнись. Или ваша милость не в духе?» Адашев посмотрел в глаза царю смело, ответил без улыбки: «Не неволь, государь. В своей правде хочу быть нелицеприятным». Кроткая песнь лебедя и та не может равняться с твоей смиренной речью. И спей до дна свой кубок. Адашев выпил, не поморщившись. «Добро, Алексей, вижу твою правду. С такими слугами на Москве стану царем царей». Ближние и всяких чинов люди с любопытством следили за беседою царя с Адашевым. Еще бы! Добрая половина их поднята в службе им, Адашевым, свои люди. В хмелю царь становился все веселее и разговорчивее. Обернувшись к своим первым советникам, сказал он громко: «Второзаконие гласит, не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Посмотрите на Ливонию. Истинный государь не найдет там, с кем совета чинить. Каждый князек кичится знатностью, и никто не дорожит честью родины. Есть Ливония, но нет царствия, нет хозяина. Попусту они тщатся склонить императора германского на свою сторону. Лукавство рыцарей мне ведомо, глупцы. Да кабы Фердинанд силу имел, он давно бы и Польшу, и Москву съел. Есть ли завистливые рыцари люди? Есть ли у славян более ненасытные похитители, нежели рыцари? Славяне не злопамятные, но достоинство свое блюсти и блюсти будут». Сильвестр оживился, лицо его повеселело. Он, как бы продолжая речь царя, заискивающим голосом произнес: «Существует ли в мире иная страна, государь, которая обладает таким счастьем, как у нас? Справедливые законы и твоя, государь, власть спасают нас. Ибо, — гласит Писание, — есть ли такой народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда призовем его?» Иван прикинулся непонимающим, покачал головой. — Мудрено говоришь. — Эх, кабы мне такую голову! — и указал на чарку. — Да пей! Чем богат, тем и рад. Во здравие твое! Сильвестр торопливо опорожнил кубок. «Добро, отец!» — приветливо кивнул ему Иван. «Немало поработали мы с тобой, а впереди и того труднее. Господь Бог зато нас и царями сотворил, чтоб самыми трудными делами править. А ты вон вздыхаешь. Нам ли вздыхать?» Бояре переглянулись. Царь продолжал: «В единомыслии сила. Но все ли то разумеют? Страх и подневольное согласие вижу в глазах. Не сильно наше государство, хотя и берем крепости и города. Единомыслие нам нужно. Простой народ разумнее многих. Кто превыше раба добивается счастья? Междуусобная распря и честолюбие расслабляют властителей, затемняют разум. Кичливость вельмож не столь страшна государю, сколь всему царству». Ближние бояре, внимательно слушая молодого царя, в раздумье мяли свои липкие, влажные от вины бороды, не понимая и половины слов. А главное, обидно, что поучение исходит от такого молодого, совсем молодого парня. Давно ли он бороду-то отрастил? Давно ли молчал, был послушным, да Богу целые дни молился, либо в озорстве время убивал? А ныне голос его тверд, глаз деловит, а в голосе густота, приличная наистарейшим. Лицо Ивана раскраснелось, непокорные кудри легли на лбу потными кольцами, глаза смягчились, глядели просто, по-дружески. «Ну что ж молчить? Не для того сошлись!» Сильвестр задумчиво покачал головой. «Государь, кто не хочет счастья? Но сколь превратно и скоропеременчиво оно! Сколь сокровен жребий человеческий от предусмотрения и познания самих человеков! Сколь не испытаны судьбы Всевышнего в счастье и злополучии не только смертных, но и самих царей! Одна минута времени сильна сделать великие в делах обороты, когда владыки земные со престолов своих в темницы или в гроб низвергаются. Как же и чем мы, смертные, дерзнем выситься и превозноситься?» Говоря это, Сильвестр поднес руку царя к своим губам, намереваясь облобызать. Иван с сердцем отдернул ее. «Недостойно видеть мне унижение столь мудрого учителя. Слушай, отец, часто говоришь ты мне о смерти. Твои слова отвращают от жизни, но прав ли ты? Цари должны управлять так, словно они будут жить вечно. Царь должен бояться смерти своего царства, чтоб того не случилось и после него. Не стоит жить, отец, тому, у кого нет истинного пути, нет друзей, идущих вместе с ним, а у меня друзей целое царство, не так ли?» Тут встал с своего места Адашев и, поклонившись царю, произнес горячо и порывисто: «Прости, государь, но многие коеныне кажутся друзьями лукавые ласкатели, и опасно надеяться на них». Иван засмеялся, откинувшись на спинку кресла. «Где мне спорить с вами? Вас много, я один. Не будем более говорить о том. Пейте, веселитесь, море наше. Гляди, и мы с тобой, Алешка, поплаваем там. Зависть у меня, зависть к моим людям. Купаются подлые в балтийской водице. Ливонскую пыль с лаптей поди смывают. Лошади и те полощутся в море, а мы вот тут в палате полощемся в вине. Да и сговориться никак не можем». Царь громко расхохотался, взял бокал и выпил. «За матушку Русь! Ну, все, все пейте! Уважьте царя!» Ахима в эти дни нарвских празднеств ходила по базарам, смотрела на игрища скоморохов, медвежатников, любовалась полотнами, расшивками, кизелбашевскими, тканями турскими, тафтяными, меткальными. За ней увязался некий чернец, говорил слащавым голосом. Ей скучно было его слушать. Сравнивал ее, Ахиму, с какой-то святой женщиной, которой Бог простил все ее блудные дела. Теперь молятся ей и мужчины, и женщины, а когда-то считали ее погибшую, непотребной женкой. Бог милостив, грехи прощает. Да кто без греха? Бог единый. Глаза монаха играли похотливо. Ахиме было противно это. Около кремлевского рва на чернеца напали страшные косматые псы. Ахима убежала. Хоть бы собаки его сожрали. У Покровского собора она остановилась. Из фроловских ворот выходили воинские люди. Ахима залюбовалась статными, хорошо одетыми ратниками. Пришел на ум Андрейка. Она стала вглядываться в толпу воинов. Нет ли в самом деле Андрейки? То, что она увидела, привело ее в трепет. Среди воинов она увидела своего Алтыша.